Глава 7. Следующий день я начала с пробежки. Нужно было хорошенько привести себя в порядок перед занятиями. Надела брюки и свободную рубашку, подтянулась поясом, волосы собрала в хвост. Бежала задумчиво по аллее, огибающей дом. Вчера, вернувшись из академии, решила, что ни за что не отступлю перед грозным деканом «Сама мрачность». Где это видано, чтобы магистров подавлять и издеваться? Да к тому же жениться заставлять. Драконище ползучее. И надо же, у него еще и невеста есть. Не завидую ей. Но это их драконье дело. А вот с моим будущим замужеством определенно что-то делать надо. Уж никак я не горела желанием стать невестой одного из высокомерных гадов. А вот они, похоже, собирались меня таковой сделать. Только за вчерашний день ко мне подходили трое магистров с самыми наигранно доброжелательными улыбочками и пытались зазвать в ресторан или погулять. И, буду честной, меня это начало раздражать. Напоследок меня, выходящую из академии, догнал магистр Крет. «Вы обещали дать ответ?» «Ага, обещала». «Я еще не в форме», — ответила быстро. И, хотя за минуту до того хотела пройтись к дому пешком, он был не так уж далеко, как и было обещано договором, разом передумала, остановила проходящую мимо двуколку и поспешила скрыться. Если так пойдет и дальше, меня насильно под венец потащат. Значит, надо это как-то решать. А как можно снять проклятие, наложенное демоном? Остановилась и пошла пешком, переводя дыхание. Если быть честной, в ситуации с проклятием я целиком и полностью на стороне демоницы. Можно было даже что-нибудь позлораднее придумать. Ну да ладно. Как мне быть в этой ситуации? Что она использовала для проклятия? Не артефакты, это точно. Скорее, силой обошлась. Но чтобы всех драконов Академии? Сильна. Вот только для такого проклятия одной силы мало. Нужно истинное благословение тьмы. Хотя Замрах же демоница могла обратиться к аду. Мне, простому артефактору, такое не дано. А если все же проклятие сотворено без ведома ада, тогда можно рискнуть. Осталось узнать, что там за проклятие. И есть только один способ это выяснить. Вызвать дух демоницы и спросить напрямую. Не уверена, что та захочет отвечать, но за попытку еще никого не убивали. Но перед этим необходимо что-то решить с Лиски. Весь вечер вчера я провела, создавая уникальный артефакт для адептки. И искренне надеялась, что он сработает. Иначе я уйду мыть полы еще до того, как смогу вызвать демоницу. «Доброе утро. Я вас жду», — прозвучало громко и резко. Я забыла, куда шла. Передо мной на тропинке стоял магистр Крет. Я невольно залюбовалась. Подтянутая фигура, облаченная в вольную форму. Магистр никак тоже по утрам бегает. Или ради нашей встречи сподобился. Лицо доброжелательное, улыбка лучезарная, лицо... Ох! Ну и гады эти драконы. Разве можно так бесподобно выглядеть при их-то гадских характерах? Нервно браслет на руке покрутила. Хорошо, хоть Эрик не слышит мои мысли. «Доброе утро, магистр». «Для вас просто Крет», — перебил он меня. Подступил ближе, доверительно взял за руку и галантно поцеловал мою ладонь. «И можно на «ты»?» «Нельзя!» — завопила моя осторожность. «Это слишком большая вольность», — ответила мое благоразумие. «Я не поддерживаю служебные романы». Решила сразу расставить все по своим местам. «Что вы, милейшая Тиана?» Крет был сама лучезарность. Голос лился, словно мед. «Я не собирался предлагать вам ничего предосудительного. Но вы удивительны, и я просто не в силах сдержать свое желание пригласить вас повторно на прогулку. Сегодня вечером, в 6, я заеду за вами». Я моргнула, растерянная от его благожелательности, так быстро перешедшей в стремительную напористость. Я же вроде еще ответа не давала. Рот открыла в надежде отказать. «До вечера». Крет в очередной раз перебил меня и стремительно скрылся. «Вот так. Значит, сегодня вечером у меня встреча с магистром по магическим существам. По мне, так он сам еще то магическое существо. В академии я прибыла вовремя. Сумрачных дней. Кинула привратнику. Он на меня даже взгляда не поднял. Впрочем, как и обычно. Оно и ясно. Я человечка, он драконище. И у него, как и у всех тут, завышенное самомнение. Едва войдя в академию, прошла к стенду с расписанием. Заглянула в план, посмотрела свои пары. Такс. Первая снова теория артефактов, но не у моей группы. А вот вторая... Задумчиво прикусила губу. Нужно поскорее решить проблему с адепткой Лиски. Я уже подготовилась, точно решив, мы с ней еще покажем его мрачнейшеству. Или я сделаю девушку нормальной ученицей, или плохой из меня магистр. Едва вышла с первой пары, как меня в спину догнала. «В этот раз ничего не подожгите». Суровый голос чуть не заставил меня подпрыгнуть на месте. «А где, здравствуйте, магистр Фат?» «Или на худой конец сумрачного дня вам?» Повернулась, смотря в неприветливое лицо декана. «Надо же, такой привлекательный мужчина и такая редкостная... мрачность». «Я постараюсь», — одарила его самой милейшей улыбкой. «Кстати, сумрачного дня, декан наш. Я на всякий случай взяла артефакт погашения. Вы только снова не входите не вовремя, когда я веду обучающий процесс. Кто знает, смогу ли я погасить вас в следующий раз?» «Интересно, драконы как своих жертв убивают? Сначала в огне сжигают или прямо так глотают?» «Судя по взгляду Аша, он бы мне сначала язык оторвал, потом сжег, а после сожрал. Но я смело ему в глаза смотрела, а в них привычное. Мрак, мрак, мрак». В кабинет он вошел вместе со мной. «Надо же, какой настырный тип!» «Вы будете меня преследовать?» «Я хочу посмотреть, как вы проводите занятия. Вчера был не слишком удачный опыт. И у меня есть талика недоверия к вашему профессионализму». Он саркастически одну бровь приподнял. «Считаете, что я зря переживаю?» Передернула плечами. «Я считаю, что вы должны заниматься вашими прямыми обязанностями. А именно, вести занятия, а не оказывать мне знаки внимания». «Знаки внимания?» Медленно, разрезая стальным тоном воздух, проговорил декан. И в кабинете похолодало. «Именно», — равнодушно произнесла я. Отвернулась от Демиана и улыбнулась своей группе. Они все и разом встали по струнке. На меня с глубоким уважением смотрели. Ну да, по моему недоразумению, вчера декана подожгли, потом водой окатили. А вот сегодня я даже осмеливаюсь ему перечить. Судя по виду моих адептов, я уже в авторитете. «Вы слишком высокого мнения о себе, магистр Фан», — не унимался декан. «Я не уделяю вам знаков внимания. Мало того, мне совершенно безразлична ваша особа». Несмотря на него, спокойно проговорила. «Магистр Аш, может, я и ошибаюсь. Вот только вы мне шагу не даете ступить. Разве это не знаки внимания? И, если я понимаю все правильно, исходя из правил Академии, вы, вероятно, желаете на мне жениться». «Что?» За окном прогремел гром. Но даже он не смог перекрыть возгласа декана Аша. Адепты с тревогой на меня посмотрели. И было отчего. Демиан видоизменялся. Благо, кабинет большой. Я хоть дама и смелая, но, извините, к таким превращениям не привыкшая. Ноги заметно дрогнули. Я к столу отступила, взирая на вставшее передо мной драконище. Синее, крылатое, выше меня на две головы, и глаза черные-черные. Вот уж где мрак-то. И когда я успела декана так вывести из себя? Вроде ничего такого не сказала. «Ну?» — протянула, несмотря на клыкастую морду. «Нужно срочно что-то делать. Успокоить его». Руку протянула и между крупных ноздрей пальчиком погладила. Он фыркнул. «Я-то чего? Я ничего. Это у вас же там проклятие, в гадах ползущих обращающее. И спасение женитьбой. А я очень привлекательный вариант». Глаза дракона сверкнули. Ох, мрак, мрак, мрак. «Деканаш, в стенах Академии запрещено», — послышался голос адепта Аркара. «Все же хорошую мне группу выделили. Заступаются за меня. Вот только, судя по разъяренной морде декана, зря». Аш глаза сощурил и клыки оскалил. Я механически его по морде похлопала. Он ошарашенно чихнул. Не найдя, что еще сделать для успокоения драконища, я его между тех же ноздрей чмокнула. Всегда любила домашних животных тискать и целовать. Представила, что это тоже животное, правда крупное, хладнокровное и богат, пока что еще крылатый. За щеку его потрепала. «Прекратите!» — рыкнул ошалевший дракон и тут же преобразился. «Ой, сказала тихо, поспешно руки пряча за спиной. «Мало ли, вдруг он мне их откусить захочет». Вон как челюсти сжал, аж скулы начали выделяться. «Выйдите из аудитории, магистр Тиана». Я вышла следом за деканом, руки за спину заложив. Вслед мне донесся сочувствующий вздох адептов. Мне тоже будет жаль, если стану поломойкой. Едва дверь закрылась, как декан ко мне повернулся и, пригвоздив мрачным взглядом к стене, прошипел. «Я лучше гадом буду ползучим, чем на вас женюсь. Запомните это». «Так кто же против?» — поспешила выпалить я. «Я только за». «Даже очень за. Посмотрела бы я на тебя, Бескрылова. Змеюка-то подколодная, а не дракон. Ведь если ты дракон, и если ты большой, конечно, можно быть злым и издеваться над обычной ведьмой-человечкой. Но я с этим категорически не согласная». «Зато жене изменять не будете», — добавила задумчиво. «Налево же уже не полетите?» «Не на чем будет. А к драконицам? К ним только летать». Замолчала, смотря как молниеносно меняется мимика красивого, но мрачного лица. «Я разве не права? Он же сам готов стать Бескрылым. Нужно понимать последствия. Хотя, чтобы понимать, мозги нужны. А откуда они у драконища глупого? На собственной мании величия зацикленного?» Аж повторно в лице изменился. Мне даже на какой-то момент показалось, что снова мысли мои читает. Нет же, браслет на мне, и я чувствую его защиту. Декан меня взглядом убийственным наградил. «Ой, да не стоит так смотреть на меня, ваше мрачнейшество. Я за последние 2 дня к взгляду вашему уже привыкла». Демиан скрипнул зубами, откашлялся, развернулся на каблуках и стремительно пошел по коридору. Фух, пронесло. Нащупала в кармане платочек, вытерла им взмокшие руки и направилась в кабинет. «Адепт Калиски и адепт Аркар. 5 за вчерашнее занятие. Все остальные 2». «Почему 2?» — возмутились сразу несколько голосов. Я очаровательно улыбнулась. «Вы», — произнесла ласково, — «элита миров, драконы. Вы элита Академии, некроманты, темные артефакторы. Так вот, вы — трусы. Вчера вы все, вместо того, чтобы создать воздушные щиты и прочее, прятались под партами. Адепт Аркар — единственный, кто, зная о странностях Лиски, все же не убежал и пытался противостоять ее неподчиненной магии. Есть желающие исправить вчерашнюю двойку? Я надеюсь, адепт Калиски сегодня под моим руководством сможет создать правильное темное воздействие». Ни одной руки. Я нахмурилась и обвела аудиторию взглядом. «Адепт Калиски отсутствует», — проговорила кореглазая девчушка. «Это я уже и сама увидела». «На первой паре она была?» Адепты покачали головами. Я сцепила руки. «Надеюсь, что деканаш все же не выгнал девушку. Будет очень обидно. Я настроилась помочь несчастной и даже артефакт ей создала». «Тогда продолжим занятие. Без адептки Лиски. Позже я узнаю, почему она пропустила занятие». Постаралась не показать свое расстройство. Открыла журнал, пробежала глазами по списку ребят. «Адепт Роскор. К доске. Попытаемся разобраться в группах темных артефактов». Покидала кабинет я в задумчивости. Остановилась, глядя на выходящих адептов. Взгляд зацепился за худенькую девушку с небесно-синими глазами и каштановыми косичками. «Подожди», — остановила ее. «Тебя, кажется, Уилли зовут?» Она улыбнулась. «Да, магистр Фан. Ты сидела рядом с адепткой Лиски?» «Да», — кивнула она. «Общаешься с ней? Знаешь, где живет?» Уилли качнула худенькими плечиками. «С ней мало кто общается. Она же невезучая. До ужаса. Все шиворот на выворот. Ни одного заклятия правильно сказать не может. Обязательно собьется, запнется или что-то произойдет, что ей помешает. Огонь в аудитории — не худшее, что произошло с ней. А что еще?» Мне стало жалко Лиски. Улыбчивый солнечный рыжик, которому катастрофически не повезло в жизни. Черная кошка, перепрыгнувшая через ребенка, худшее проклятие. Даже не проклятие. Что-то вроде магического паразита. Присосется, не оторвать. Если только не найти, на кого переложить. Вот только кто захочет такое счастье? Правильно, никто. Поговаривают, что такое происходит, когда в магии произошел сильный скачок сил. Кто-то рядом сотворил очень сильное темное воздействие. Мимо проходила кошка и негатив в себя впитала. Чтобы скинуть его, она перепрыгнула через ребенка, потому как в момент рождения аура тонкая и слаба. Прыгнула и ушла, очищенная, начисто запечатав удачу и везение девушки в магии темным оттиском. И тот жил в ней и развивался, с каждым годом становясь сильнее. Подобные проклятия относились к демоническим, потому что являлись истинно темным сгустком энергии, паразитическим сгустком силы, питающимся и живущим за счет носителя. После того, как из-за нее чуть не погибли младшие сестры, мать отправила Лиски в особую закрытую школу, а уже после — сюда. Родители надеялись, что Академия научит ее контролировать патологическое невезение. И отсюда же рану выгонит. Но вы не беспокойтесь, она привыкшая. Знаете, вы нам очень понравились. С Лиски поведетесь, тоже невезучей станете. Вы лучше обратите внимание на других адептов. Вон Аркар, отличник. Он еще на первом курсе артефактами интересовался. А еще... Я уже не слушала. Думала. Ну уж нет. Выгнать девчонку из академии не позволю. Не повезло. Так бывает. Это не значит, что некоторые мрачные типы должны от нее избавляться, как от ненужного балласта. У них просто до сих пор такого артефактора, как я, не было, который может магию с природными элементами связать. Потому как невезение Лиске только так и можно. Нет, не снять. Заточить. Это пока единственное, что можно сделать, а потом искать книги по демонологии. Хотя, буду честной, Лиске первая за всю мою жизнь, кто в действительности пострадала от проклятия черной кошки. Оно считается неизученным именно из-за крайней редкости. И я совсем не уверена, что смогу с ним справиться. Но заточить его я сумею точно. Где, говоришь, она живет? Уилли, рассказывающая уже о том, что в группе есть куда более сильные и смелые артефакторы, смолкла. Моргнула, не сразу поняв, о чем я спрашиваю. А когда поняла, улыбнулась. «Ой, так она здесь, в общежитии. Где же еще?» Домой, она сказала, вернется только, когда исправит свое невезение. Боится, что если не справится, то от нее дома шарахаться будут. Еще бы. От Лиски и в академии шарахаются. Комната 13. Чудесно. Это кто же такой умник? Поселил неудачливую девочку в комнату с таким номером. Хотя, кажется, я догадываюсь. Очень паршивое чувство юмора у вас, декан сама мрачность. Но мы это подправим. Поблагодарив адептку Уилли, отправилась искать общежитие.